Часть вторая. Бетон и кровь. Пока все дома. Отказаться от роли спасателя очень сложно. Ты будто отказываешься от власти. Когда ты кого-то спасаешь, тянешь из болота, ты сильнее. Ты превосходишь того, кого тянешь. Иначе ты бы не оказался на том месте, где ты есть, а тянули бы тебя. Когда ты возвращаешь ответственность тому человеку, которого раньше спасал, ты признаешь его равным себе. Все, ты больше не властен вершить его судьбу. Я взвыл от пронзительной боли в груди и проснулся. Комнату заполнял солнечный свет, а я, мокрый от пота, лежал на кровати в неудобной позе. Метался всю ночь и окончательно запутался в одеяле. Вывернутая рука затекла и онемела. Кое-как размяв ее, снова лег на спину. Так, очередной ночной кошмар. Закинув руки за голову, я мрачно уставился в потолок. Я всегда знал, что ночью, когда человек остается один на один со своими мыслями, он остро ощущает сопричастность со своим мистическим началом. Когда же это закончится? Психология обещала, что я взрослее, скоро все забуду. А я не только не перестал слышать голоса, но теперь еще все чаще видел кошмары. В них я смотрел на аварию родителей будто со стороны, и в последний момент картинку закрывала какая-то огромная черная тень. Я долго подтягивался в кровати, прислушиваясь к звукам из кухни. Судя по запаху, Димка с Васькой жарили рыбу. Она аппетитно шипела на сковороде, и мой желудок ответил ей голодным урчанием. Тогда я нехотя поднялся и потянулся за штанами. «Да, Васька приехал. Когда узнал от средненького, что у нас тут творится, сказал, что у него накопилось несколько отгулов. Наверное, хотел разобраться, не замешан ли его непутевый младший братец в новой мутной истории. Не знаю, что ему напели Димка и Бойков, которому Васька сходил на разговор, но пока мне даже не сильно влетело. Перед походом Васьки в прокуратуру я попытался пожаловаться на Маслюкова, который, на мой взгляд, недостаточно серьезно работал над делом о гибели Ани, и просил узнать, что слышно по этому случаю. Когда спросил об этом, старший брат только отмахнулся. «А какое там дело? Разве что заведут по халатности и нарушение правил безопасности. Я так понял, пока проводится доследственная проверка. Потом спишут в архив». «Сколько она будет длиться?» «До 30 суток. Не позднее этого срока Маслюков должен принять какое-то решение. Или спишет в архив, или все-таки возбудит дело. Как там стройка вообще охранялась, если шастают, кто не попадя?» Главная причина таких случаев — отсутствие охраны и ограждения на опасных объектах. Территория не охранялась и не освещалась в ночное время. Ограждение символическое, мог зайти кто угодно. Да, я тоже не понимаю, почему сторожа не было. Там сторож, сам понимаешь, фактически только числился. Строительные работы сейчас не велись, и ничего ценного там не хранили. Нынешний владелец утверждает, что купил объект, хотел достроить, но потом передумал вкладывать туда средства. Подвернулось более выгодное предложение, и он искал нового покупателя. Так что, Иван, заканчивай с криминалом, займись лучше учебой, и чтобы сентября больше никакого морга. Деньгами мы поможем. Несмотря на нравоучение, я был очень рад братьям. С ними рядом я всегда чувствовал себя дома, даже если при этом дома не находился. Это непередаваемое и незабываемое ощущение. Тепло, которое разливается по всему телу, безмятежное спокойствие, уверенность. Жаль, что долго расслабляться не вышло. Наскоро позавтракав, я соврал, что еду с Вовкой к нему на дачу, а сам поспешил на вокзал. Там меня ждала Лена.